Утка лучше попугая. Здравствуй, утка. Утка кряк. Но друзей моих пугая, без разбору всех ругая, попугай орёт дурак. Я в аптеке покупаю витамины попугаю, я в тазу его купаю, он чудак ужасно рад, но кричит дурак, дурак. Вот история другая, чищу клетку попугая, а потом его кормлю, обнимаю и люблю, но опять попал впросак. Он кричит «Ура, дурак!» «Кряк!» — сказала попке утка. «Ваши речи слушать жутко. Мало вами дорожили там, где вы когда-то жили. Видно, птиц не уважал тот, кто прежде вас держал. С вами я ли не провали?» Шутку глупую сыграли, научили чепухе, чтоб над вами хе-хе-хе. Кукарекать или крякать благородней, чем дуракать. Без конца кричать «дурак» может только сам дурак. Предположим, если я бы попугаем стала вдруг, я бы целый день могла бы не «дурак» кричать, а «друг». Попугай взглянул на утку, помолчал одну минутку, перегнулся, кувыркнулся, показал свой лучший трюк, поклонился, улыбнулся и сказал три раза «друг».